Глава 12. Предупреждение Василия о том, что мне не нужно идти на обязательную для всех первокурсников лекцию, крутилось в моей голове всю дорогу, пока мы завтракали. Большую часть о наших ночных приключениях рассказывали Василий и Марта, а я слушал, вежливо улыбался, кивал и сам думал. Думал о словах Василия. «Нет, после сегодняшней ночи мне никак нельзя пропускать лекцию, нельзя прятаться». Я еще с армии уяснил, стоит показать слабину, и всякий, кому не лень, начнет проверять меня на прочность. Так что нужно было идти. Однако и проигнорировать слова Василия я не мог. И снова у меня было очень мало информации, чтобы подготовиться. Я не знал, что за опасность мне угрожала и откуда следует ждать удара. А слова Василия были очень пространными, никакой конкретики. А еще я хорошо помнил ручеек черной ци, который почувствовал от кого-то в толпе, пока отморозки ползали у меня между ног. И шепотки про то, как я посмел. Но тут Марта и Василь в своем рассказе о наших ночных приключениях дошли до того места, как я героически отсек змеюке голову, и мои мысли переместились в другое русло. Надо было наведаться к Мосяню или как-нибудь встретиться с ним. И желательно не откладывать, потому что голова демонической змеюки, которая хранится сейчас в моем ремне-артефакте, может начать портиться. Да и про змеиное ядро проконсультироваться нужно. А уж про духовное кольцо, которое сейчас окружает мое ядро, и говорить нечего. Ну и на довесок понять, куда делась красная и золотая ци, и что мне теперь с этим делать. Можно было, конечно, поспрашивать у учителей, вот только я никому здесь не доверял. Кто его знает, какие у них интересы. Вообще, мы с Мосянем обсуждали, как мне быть, когда мне понадобится его помощь. Вот только они предполагали, что это случится так скоро. В какой-то момент я совсем выпал из разговора и очнулся, когда все встали. Заглянул в свою миску, она была пуста. Получалось, что я все съел на автомате и даже не заметил. Так бывает, когда задумываешься о чем-то. Я немного замешкался около стола, а когда вышел на улицу, увидел, что Степан и Василь стоят и ждут меня. А Марта и Анастасия весело щебечут, как самые близкие подружки. «Вы что, давно уже знакомы?» — спросил я у девушек, когда подошел к ним. «С чего ты взял?» — удивилась Марта. «Мы вот только познакомились». «Ну вы так легко общаетесь», — заметил я. «Просто Марта такая милая», — проговорила староста. Марта улыбнулась, однако сказала совсем не милую вещь. «Пора на занятия. У вас сейчас основные принципы построения заклинаний. Опаздывать туда очень нежелательно». «Профессор Преображенский любит отыгрываться на опоздавших. Да и мне тоже пора на фехтование». «А давайте вечером после занятий встретимся и погуляем все вместе», — предложила Анастасия. Марта пожала плечами. «Почему нет? Давайте». «Я тоже не против», — добавил Василь. «И я согласен», — сказал Степан. Его телохранители промолчали. «А что им говорить? Они будут там, где будет Степан. Ну или где скажет им быть». Повисла тишина. Я не сразу понял, в чем дело. Чего это все стоят и смотрят на меня? «Что?» — переспросил я. — «Ты как насчет того, чтобы встретиться вечером и погулять?» — повторила для меня Анастасия. Ответить на ее вопрос я не успел. К нам подошел Сеня. Точнее, не к нам, а ко мне. — «Володя, можно тебя на минуточку?» — попросил он. У меня опять встали перед глазами волковские, то, как они шли мне навстречу. Интересно, то, что Сеня хочет сказать, связано с тем их променадом. Но пока не услышу, что хочет сказать мне мой сосед по комнате, не узнаю. Поэтому я махнул друзьям. «Вы идите, я догоню». И отправился вместе с Сеней в сторонку, где не было посторонних людей. «Володя», — сказал Сеня, оглянувшись и выяснив, что рядом никого нет, «я не знал, что мы с тобой будем жить в одной комнате». Я кивнул. Это одновременно должно было обозначить «и понял, и продолжай». И Сеня продолжил. «Когда я узнал, что ты Корнев, я не придал значения. Мне даже в голову не пришло, что ты тот самый Корнев». Я отметил для себя «тот самый» и снова кивнул. «Мои старшие узнали тебя», — сказал Сеня, и голос его дрогнул. Я слушал внимательно, и мне было интересно. Вот этот его рассказ. Санкционирован старшими, или Сеня сейчас идет против своего рода? Если против рода, то, возможно, не все в нем потеряно. А если санкционирован, то напророченные Василием утренние неприятности уже начались. Ну или вот-вот начнутся. «Тебе нельзя тут оставаться», — совсем убитым голосом завершил свою тираду Сеня. «И что ты предлагаешь?» – спросил я. «Я не знаю», – растерялся Сеня. «Но тебе нужно уезжать из академии». Слова были такими искренними, что аж зудело. Более того, я сразу впустил Сеню в свое сознание, поэтому чувствовал, что он верит в то, что говорит. И я бы поверил ему, но я хорошо помнил его злорадные эмоции в тот момент, когда я в первый раз в столовой столкнулся с троицей наказанных мною сегодня отморозков. Если бы не эта маленькая деталь, да хоть если бы и не эта деталь, я бы все равно не ушел из академии. Меня ждали мои люди. Я должен поскорее вернуться, сдав выпускной экзамен и вступив в наследство. Так что уехать из академии — это сыграть на руку Волковым. Поэтому я глубоко вздохнул, а потом обнял Сеню за плечи, слегка подмяв его под себя, и сказал: «Спасибо, друг мой Сеня, за предупреждение. Это важно для меня. А сейчас пошли на лекцию, мы уже опаздываем». Сеня попробовал что-то сказать, но я оборвал его. «Потом, потом, все потом». Мы с ним быстро и без приключений дошли до корпуса, в котором проходила лекция. Ну как без приключений? Почти без них. Когда я поднимался на крыльцо, входная дверь вдруг открылась, и на улицу вышла Анастасия Тараканова. Я от неожиданности отпустил Сеню и отшагнул назад. А девушка, холодная и надменная, прошла мимо, не обратив на меня никакого внимания. Я толкнул Сеню к дверям. «Иди!» А сам поспешил за книжной. «Анастасия!» — закричал я. «Настя, подождите!» Девушка никак не отреагировала на меня. Она просто быстро уходила. «Черт! Опять уходила!» «Настя!» — закричал я и побежал за ней. Догнав, схватил ее за рукав. Она удивленно обернулась, и я понял, что это не Настя. Это очень похожая на нее девушка, но живая, не марионетка. «Что вам надо?» — высокомерно спросила она и демонстративно посмотрела на мою руку, которую я схватил ее. Я смотрел на девушку, и у меня земля уходила из-под ног, и голова шла кругом. Отпустив ее руку, я сказал: «Извините, я спутал вас с одной моей знакомой, княжной Анастасией Таракановой». И вдруг брови девушки поползли вверх. «Откуда вы знаете мою сестру?» — холодно спросила она. «Да так, встречались», — ответил я, вспоминая детали нашего с княжной Таракановой знакомства. Делиться всеми деталями я не собирался ни с кем, тем более с сестрой теперешней помощницы медведя и по совместительству лютого мертвеца. И уж тем более я не собирался рассказывать о своей роли во всем этом деле. А потому, поклонившись, я сказал: «Извините еще раз», и отступил назад. «А вот фиг вам. Теперь уже сестренка Таракановой ухватила меня за плечо и проговорила: «Не так быстро?» и добавила: «Я хочу послушать, как там Настя». Она вцепилась в меня так, что я даже через тулуп чувствовал ее пальцы, прям как клещи. «Мне на лекцию надо», — я попробовал освободиться, но девушка усмехнулась. «Лекция подождет, не первая и не последняя». «Вам, может, и подождет, а мне нет». Я снова попытался высвободиться. Но сестра Таракановой держала меня крепко. Да, она была живая, но столько холода и равнодушия было в ее голосе и взгляде, что, наверное, сейчас она мало чем отличалась от мертвой помощницы медведя. «Пойдемте со мной», — приказала она, полностью проигнорировав мои слова. И пошла по тропинке, увлекая меня за собой. Нужно было срочно освободиться. Но не доставать же меч, в конце концов. Это было неприемлемо, чтобы меня вот так таскали, да еще и женщина. И я вызвал пламя, просто пламя по всему телу, вспыхнув, как спичка. Девушка какое-то время терпела, но потом отпустила мою руку. Затушив пламя, я снова слегка поклонился и сказал: «Извините меня, не знаю, как вас зовут, но я должен идти». Девушка смотрела на меня внимательно и по-прежнему холодно, хотя в глубине глаз мерцал интерес. Ох, как мне этот интерес не понравился. Кто бы только знал. Но я не стал разбираться, что там к чему. Я развернулся и припустил к корпусу. Понятно, что на лекцию я уже безбожно опоздал. И если Марта была права, то мне там будет весело. Но лучше там, чем тут. Тут я и без предсказаний Василия прекрасно понимал, что ничего хорошего меня не ждет. И, в общем-то, не только здесь. Что-то подсказывало мне, что мы с сестрой, самоубившейся на моих глазах княжны Таракановой, еще встретимся и не раз. Мы теперь с ней слишком близко. Блин, и угораздило ж меня прицепиться к сестренке Анастасии Таракановой. Так бы жил себе и жил, горе не знал. Хотя это я лукавлю. Спокойно жить мне не дали бы. И еще и с Волковыми что-то делать нужно. Но это все потом. А сейчас я, потеряя плечо в том месте, где меня держала сестра Таракановой, открыл дверь аудитории. «Разрешите?» Профессор Преображенский с довольным видом посмотрел на меня. «Все ясно, мне не выжить». И точно, окинув меня оценивающим взглядом, профессор Преображенский сказал: «Ну вот, у нас есть доброволец, чтобы мы могли испытать наши заклинания. Вы же не против?» Последние слова были явно предназначены мне. «Доброволец?» — переспросил я. «Нет, конечно. Но разве у меня есть выбор?» «Нету!» — радостно подтвердил профессор. «Ну вот видите, я пожал плечами. Однако становиться подопытным кроликом мне совершенно не хотелось. Я автоматически протянул руку к ремню-артефакту. Вот только ни красных кристаллов, ни защитного перстня у меня больше не было, И красной ци тоже не было, как и красного камня. Никакой защиты. И тут вспомнился миф из моего мира про медузу Горгону. Нет, я никого не собирался превращать в камень, мне просто хотелось отразить все заклинания, которые полетят в меня. А в том, что они полетят, я ни минуты не сомневался. А потому решил по-быстрому создать артефакт «Зеркало», которое будет отражать заклинания, возвращать их владельцам. Ну а что? Хотят меня достать? Пусть постараются. В общем, я взял лист бумаги, живое, обработанное, и нарисовал плетение. Несложное, но я мысленно держал перед глазами голову библиотечного монстра. Закончив рисовать, я впустил во вновь созданный артефакт немного своей ци и скомандовал. «Погнали!»